Глава четвертая. Дитя волка. Лишь спустя два месяца, когда отношения со стаей испортились окончательно, я узнала о своем интересном положении. Тест на беременность показывал две заветные полоски. Да еще, как назло, и мать проведала обо всем. Попала по самое негодуй. Стоя перед толпой ведьм, я пыталась понять, как докатилась до этого позора. Косые взгляды, перешептывания. Не понимаю, откуда столько злости и ненависти? Еще совсем недавно ведьмы бегали за этими же самыми волками, едва успевали слюни подтирать. Лицемерки. Ну ладно они. Я не ожидала такого предательства от матери. Сдать меня главе Ковина, чтобы подчинить собственной воле. Дело в том, что ребенок от оборотня в данной ситуации равноценен измене. И плевать, что зачат он был еще до ссоры со стаей. Это никого не интересует. Первая дочь в семье ведьмы – наследница самой большой магической силы. Избавиться от малыша – все равно, что прервать наш ведьмовской род. Бабушка вообще не в курсе, что сегодня решается судьба нашей семьи. Моя судьба. Мать отослала ее погостить в соседний ковен. Подарила билеты на недельку-другую. Так я и осталась одна. Алиса, моя единственная поддержка в данную секунду, не могла ничего изменить. Это не в ее силах, не в ее власти. Я сама запретила ей вмешиваться. Не хочу, чтобы пострадал кто-то еще. «Агата, ты ставишь меня в затруднительное положение». Глинда ходит из стороны в сторону, устало массирует виски. Шрам на лице уже почти затянулся, но до сих пор выглядит устрашающе. «Помогите мне», — умоляю я. «Вы же сами сказали, что не забудете моей помощи. Помните?» «Помню», — кивает глава Ковина. «И никогда не забуду. Но с чего ты решила, что я позволю тебе оставить волчонка? Еще неизвестно, девочка это или мальчик». Последняя попытка. Я по глазам вижу, что ведьме плевать. Ненависть настолько ослепила ее, что ничего человеческого не осталось. Глупая. Понадеялась. «Все равно это дитя волка». Надменно закатывает глаза. «Избавься от него». Глинда поворачивается ко мне спиной, уже собирается уходить. «Нет». Страх наконец-то отступает. «Я не буду этого делать!» «Я выгоню тебя из Ковина!» «Ларису? Жасмин?» «Вся ваша семья окажется отрезана от мира ведьм!» «Можешь не сомневаться!» «Я это сделаю!» Медленно отступаю назад и вдруг начинаю громко смеяться. «Чего-чего, а изгнания я не боюсь!» «Мать по молодости уже выгоняли за беременность от оборотня», затем снова взяли назад. Обычная процедура. Ей не привыкать. Бабушка меня поддержит, в этом я уверена. Она всегда была на моей стороне, в отличие от матери. Хотя когда-то точно так же уговаривала ее уйти от моего отца, бросить его, а от ребенка избавиться. Жасмин не раз упоминала о том, что раскаивается в содеянном. Якобы ей следовало поддержать дочь в трудный момент, а не бросать на произвол судьбы. Но это была жизнь моей матери. Ее выбор. Сейчас моя очередь принимать решение. «Агата!» — крик матери режет по ушам. «Что?» — безразлично оборачиваюсь к ней. «Я ухожу из Ковина». «А как же я?» — чуть ли не плачет родительница. «Ты хочешь променять меня, свою семью на этого... блохастого?» «Моя семья — мой ребенок. Кроме меня у него никого нет». Улыбаюсь. «А ты, взрослая, справишься и без меня. В Ковине. Ты ведь не беременна от оборотня. Причин выгонять тебя нет. Оставайся. Ты же только об этом переживаешь, да?» Бросила на ближайший стол кулон с изображением солнца, символом нашего Ковина, и пошла прочь. Куда глаза глядят. Все в этом месте пропитано ненавистью. Аж дурно становится. Того и гляди, упаду в обморок. Волнение взяло свое. Легкое чувство тошноты переросло в нестерпимое желание поджечь что-нибудь. Неважно что, нужно уничтожить это. «Кто отец ребенка? Я его знаю?» Мать догнала меня уже на улице. «Прекрасная ночь для перемен в жизни. Не игнорируй меня!» «А чего она ожидала? Что я просто выдам имя, а там будь что будет? Я беременная, но все еще в своем уме. За вещами я завтра пришлю Георгия. Вроде как с его стаей мы не воюем». «Это он, да?» Ведьма аж покраснела от злости. «Говорила я тебе держаться подальше». «Ну и зачем я упомянула, что отец малыша — оборотень?» «Ах, точно! Ожидала помощи от матери. Хотя бы минимальной поддержки и толику понимания с ее стороны». «И что я имею?» «Да ничего». «Ладно, с Ковином разобрались. Это было страшно, волнительно, но этап пройден. Если поступать правильно, даже нужно поговорить с Иваром. Правда, есть одно «но». Я боюсь его. К стае и на пушечный выстрел не подойти. Глотку перегрызут. Сам мужчина мне так и не позвонил. Наверное, так нужна была. Стоит взглянуть правде в глаза. Я осталась одна. Без дома. Без денег на существование. Один чемодан с вещами в руках и огромный мир передо мной, в котором мне еще предстояло найти себе место. Глинда не шутила. Ни в одном из ковенов для меня отныне мест нет. Они не захотят портить отношения с ковеном солнца из-за одной девчонки. Никто бы не стал. Первые месяцы оказались самыми тяжелыми. Я устроилась работать официанткой, но зарплата едва хватала на оплату съемной квартиры. Это никуда не годилось. Никогда бы не подумала, что обращусь к темной магии. Но это случилось. Все началось с объявления про магические услуги. По правилам, я могу заниматься нечто подобным, если обманываю людей. Только я настолько прониклась проблемами других, углубилась в них, начала сопереживать, что невольно начала колдовать. «Огромное вам спасибо!» Женщина то и дело лезла ко мне обниматься. «Я поговорю с сыном». Последний клиент на сегодня. Стянула платок с волос, отбросила его в сторону. Как же я устала. Магическая помощь изматывает. Зато хорошо оплачивается. Клиентская база растет, женщины передают мой номер из рук в руки. «Кто еще?» Очередной звонок в дверь напугал меня. За порогом женщина в темных одеяниях. Вуаль прикрывала ее лицо, так что я не спешила открывать дверь. Наблюдала за ней в дверной замок. «Колдунья Агата?» «Значит, этажом не ошиблась. Знает мой псевдоним, знакома с одной из моих клиенток». «Что вам нужно?» «Думаю, вы можете мне помочь». Женщина в черном достала из кармана купюры. Приличная сумма, в разы превышает стандартную оплату. Она сама-то понимает, что протягивает половину иномарки. «А поконкретнее?» Распахиваю перед незнакомкой дверь, но пока не пропускаю ее. Держу в коридоре. Теперь мне понятна причина того, что она скрывается. Волчица, довольно взрослая. Желтые глаза выдали ее сущность. Женщина пристально изучает мое лицо, опускается взглядом к уже округлившемуся животу. «Я думала, вы значительно старше», — поджимает губы. «Но не суть. Мне рекомендовала вас подруга. Говорит, вы решаете любые проблемы», — наклоняется ближе, шепчет. «С помощью черной магии». «Вот как?» Все еще сомневаюсь, стоит ли принимать волчицу. «Смогу ли я помочь, зависит от вашей проблемы. Сразу говорю, проклятиями и любовными приворотами не занимаюсь». «Нет-нет», — смущается волчица. «Это и не требуется. Могу я войти?» Колеблюсь, но пропускаю даму внутрь. Захлопываю за ней дверь. Волчица вызвала у меня неподдельный интерес к собственной персоне. Не каждый представитель оборотней решится обратиться к ведьме. Большинство из них вообще не признают магию и их носителей. «Что у вас случилось?» Комната обставлена магическими шарами, свечами. На столе разложены гадальные карты, разноцветные камушки. Даже череп кошки у подростка-соседа одолжила. Я прилично потратилась, чтобы обставить эту комнату. Антураж соответствует моей деятельности. Удивительно, пусть и нелогично. Люди не верят ведьмам без всей этой бутафории. «Мой сын?» — мнется волчица. «Он тоже оборотень. Влюбился в одну из ведьм. Они расстались некоторое время назад, а он все сходит по ней с ума. Может, она его приворожила? Я уже не знаю, что и думать». «А у вас есть с собой личная вещь сына?» Волчица долго роется в сумке, после протягивает мне кулон с изображением полумесяца. На обратной стороне высечена буква «И». Недолго думая, бросаю кулон в чашу с водой. Ничего не происходит. Волчица так пристально наблюдает за мной. Глаз не сводит. «Что там? Вы что-то видите?» «Ничего не вижу», — ухмыляюсь. «Никакого воздействия. Совсем». Женщина молчит. Долго, словно не решается что-то сказать, попросить. По глазам ее вижу, что избранница сына ей противна. И чем же девчонка так заслужила ее нелюбовь? Не в моих правилах указывать, как жить. Я могу лишь посочувствовать. Только внутри меня все коробит при мысли, что я могу испортить чью-то жизнь. Мать всегда на стороне своего ребенка. Зла ему не пожелает, но кто дает ей право влезать в личную жизнь сына и командовать? Усидеть на двух стульях не получится. Либо я угождаю клиентке, либо тайно помогаю ее сыну. Скорее я выберу первое. Оборотень мне не заплатит. Да и если я этого не сделаю, волчица найдет другую ведьму и все равно подпортит жизнь сынишки. «Пусть он забудет ее», — наконец-то молвит она. «Это ведь не черная магия. Мы никого не проклинаем, никого не привораживаем». Мысленно бью себя по лбу. Любое воздействие на человека, оборотня, ведьму, подчинение своей воле и изменение сознания — черная магия. Выдерживаю паузу. «Но я могу вам помочь». Волчица воспряла духом после моих слов. Аж расцвела. Выглядит устрашающе. Женщина даже продемонстрировала мне свои клыки. «А вас не накажут?» Незнакомка наклоняется ко мне, шепчет. «Только если узнают». Копирую ее тон. «Мы с вами немного схитрим. Сотрем из памяти лишь девушку. Все остальные события останутся на месте. Вас устраивает?» «Да-да, конечно!» Поспешно отвечает она. «Дай бог здоровья тебе и детишкам!» Терпеть не могу подобные речи от незнакомцев, особенно с такой надменной, лукавой улыбкой. То ли здоровье пожелали, то ли сдохнуть поскорее. Не разберешь. Чтобы помочь оборотню и отвести от себя подозрения, я стерла воспоминания о девушке. Со временем они вернутся, даже старые забытые чувства могут вспыхнуть с новой силой. Если это настоящая любовь, если это истинная пара, они обретут друг друга вновь. Да, им придется пройти весь путь заново, познакомиться, узнать друг друга. Зато у них будет этот шанс, будет возможность стать счастливыми. И тем не менее, я мысленно прошу прощения у оборотня. За то, что забираю у него. Пусть и временно. Скорее всего, до него не дойдут мои извинения. Зато моя душа будет спокойна.